Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собою дверь и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал: «Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?» «Да», — показал старик. «Нам нельзя терять времени. Я буду предлагать вам вопросы, а вы отвечайте». Но Нуартье показал, что готов отвечать. «Вы предвидели болезнь Валентины?» «Да». Довриньи на секунду задумался. Затем подошел ближе к Нуартье. «Простите меня за то, что я сейчас скажу, но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Бруа?» Нуартье поднял глаза к небу. «Вы знаете, от чего он умер?» — спросил Довриньи, кладя руку на плечо Нуартье. «Да», — показал старик. «Вы думаете, что это была естественная смерть?» Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Нуартье. «Так вы подозревали, что Бруа был отравлен?» «Да». «Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему?» «Нет». «Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Бруа, сегодня поразила Валентину?» «Да». «Значит, она тоже погибнет?» — спросил Довриньи, не спуская с Нуартье пытливого взгляда. Он ждал действия этих слов на старика. «Нет», — показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку. «Так у вас есть надежда?» — сказал удивленный Довриньи. «Да». «На что вы надеетесь?» Старик показал глазами, что не может ответить. «Ах, верно», — прошептал Довриньи. Потом снова обратился к Нуартье. «Вы надеетесь, что убийца отступится?» «Нет». «Значит, вы надеетесь, что яд не окажет действия на Валентину?» «Да». «Вы, конечно, знаете не хуже меня, что ее пытались отравить», — продолжал Довриньи. Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений. «Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности?»